Глава 12. Алия. Время уже почти 12 часов, а я только еду за ребенком, мчу по указанному Стельмахом адресу. Куда это годится, чтобы моя мышка весь вечер просидела с малознакомым ей мужчиной? Майя наверняка испереживалась и устроила Артему веселый вечерок. Хотя, надо отдать должное, я не получила от него ни одного СМС. Даже ответа на свое чистосердечное «спасибо». Подъезжая к дорогому и презентабельному жилому комплексу, не смогла сдержать ухмылки. Да, другого от Артема и не ожидала. Это так на него похоже, жить с размахом, широко шагая. Насколько я знала, в Штатах у него свой особняк. Отец как-то ездил по работе и останавливался у него. Так мне в таких красках и до мельчайших деталей расписали интерьер, что этот проклятый дом еще несколько недель снился ночами. Естественно, вместе с хозяином. Оставляю машину на парковке и, плотнее закутываясь в пальто, спешу за ребенком. Поднимаюсь на 28 этаж и замираю у двери квартиры. Звонить долго не пришлось, Стельмах открывает почти моментально. «Привет», — улыбнулась я, пробегая взглядом по мужчине. Внутри буря, в груди, как всегда, при виде него щемит. Прячу руки в карманы пальто, чтобы не выдать своего волнения. Главное помнить, тон учтивый, взгляд холодный. Стельмах, как всегда, чертовски хорош. Ожидала увидеть что-то вроде домашнего прикида, но нет. Он, наверное, спит в рубашке и брюках. «Привет, проходи». Артем отступил, пропуская меня в свои хоромы. Краем глаза отмечаю, взгляд уставший, но не катастрофично. Я процокала каблучками в гостиную, ожидая слышать шум и гам, или как минимум истерику, но нет. В квартире тишина, свет не горит, Майи не видно. «А где мышка?» Артем едва уловимо кивает. Я прослеживаю за его взглядом и делаю неуверенный шаг, стараясь сильно не шуметь, потому что на огромной кровати в ворохе мягких игрушек в позе звезды сладко посапывала моя зеленоглазка. «Да ладно!» — округлила в удивлении глаза, посмотрев на мужчину. Он присел на спинку дивана, скрестив сильные руки на груди. «Чтобы мышка уснула в чужой квартире, да еще и без матери под боком? Это немыслимо! Была у моей девочки такая особенность, не могла она спать вне дома. Исключительно на своем месте. Вот хоть убей!» Даже в поездках из-за этого возникали проблемы, поэтому я редко брала ее с собой за границу. «Что ты с ней сделал?» — прошептала одними губами. «Поели, посмотрели какой-то странный мультик, принцесса там какая-то». «Лебедь», — улыбнулась я. Ее любимый мультфильм». «Да, кажется, она. Усатый нянь из меня, конечно, так себе, но твоя дочка не жаловалась. Даже сказала, что я хороший, и пообещала еще прийти ко мне в гости». Усмехнулся Стельмах, устремляя свой взгляд на маленькое чудо, затерявшееся на огромной хозяйской кровати. «Мы, женщины, любим иногда приукрашивать действительность, но хотелось бы верить, что вмиг потеплевший взгляд Артема — это не игра моего разума. Неужели мышке удалось растопить сердце этого мужчины? Может, я сделала роковую ошибку, когда не сказала ему о беременности? Может, может. Опять сплошные догадки и надежды. Надоело. Эх, Артем, знал бы ты, что Майя не только моя дочь». Я устало вздохнула, припадая плечом к стене, бросая взгляд на часы. Начало первого. Отлично. Завтра еще прием в фирме отца и Артема, и я должна там быть. Но силы реально уже были на исходе. Все хорошо? Вроде как ровным тоном спросил мужчина, но в глазах промелькнуло беспокойство. Или это опять мои потаенные фантазии? Ведь с чего бы ему за меня волноваться? Тяжелая неделя. Сморщилась, припоминая, чего стоили только сегодняшние переговоры. Я обернулась, рассматривая пустую гостиную. Дорого, масштабно и пусто. Видимо, хозяин еще не успел толком обжить свой уголок, отчего гигантские апартаменты казались холодными и неуютными. Правда, всю обстановку разбавляли игрушки, которые были совсем не к месту в сугубо мужской квартире и которые были разбросаны в хаотичном порядке по всей гостиной и кухне. «Откуда у тебя столько игрушек?» «Ночами играю, Лия». Я, конечно, слышала теорию, что мужчины — вечные дети, и первые 40 лет детства самые тяжелые, но... Пожимаю плечами. Артем тихо посмеивается и качает головой. А у меня по телу разбегаются мурашки от низких вибрирующих звуков. «Особенно вот эта Барби мне нравится», — поднимаю валяющуюся в ногах куклу в розовом платье. «Дарю. Твоя принцесса, кстати, успела поиграть каждой». «А теперь, если серьезно, не говори, что все это ты купил ей». «Хорошо, не буду». «Артем, не надо покупать все, что она просит», — хмурюсь я. «Да уж, узнай, Майя, что Артем ее отец, крутить станет им только так, а тот и рад будет стараться, надеюсь. А ведь так и разбаловать недолго. Хотя кого я обманываю, она у меня и так получает все, что просит. Ее ангельское личико и большие отцовские глазюки творят чудеса». Мы замолкаем, как два упрямца, бодаясь взглядами. Сбрасывая всякую легкость и шутливость, делаю шаг в сторону Стельмаха. Не знаю почему, но ощущаю острую необходимость оказаться к нему ближе. Правда, спасибо за то, что выручил сегодня. Без проблем, обращайся. Пристраиваю куклу на диван, случайно задевая локтем Артема, быстро отдергиваю руку. Ощущение, как от удара током, и, похоже, не у меня одной. «Хм!» — откашливается Стельмах, прерывая неловкое молчание. «А это вам придется забрать с собой». «Да ты шутишь?» «Ну нет, точно нет. У нее уже и так вся детская завалена игрушками. Давлю в себе детское желание надуть губы, как это делает обычно мышка». Артем только пожимает плечами, совершенно не проникаясь моей трагедией. «Кстати, хочешь чай? Благодаря твоей дочери у меня дома появилась еда». «А до этого ты чем питался? Святым духом?» «Почти. Дома я бываю крайне редко». Соблазн велик, и внутри все так и вопит, уговаривая задержаться. Провести больше времени рядом с ним, но я понимаю, ни к чему хорошему это не приведет. Потом только будет больнее, когда в очередной раз меня поставят на место, показав, что ровным счетом я ничего для него не значу. «Спасибо за предложение, но надо будить мышку. Пора домой. Тебе тоже надо отдыхать. Помнишь про завтрашний прием? «Не напоминай. Терпеть все это не могу». Придется. Да, Артема Стельмаха вряд ли можно было бы назвать медийной личностью. Сколько себя помню, если была возможность избежать большое скопление народу, он с успехом это делал. Покачала головой, сбрасывая наваждение и непрошенные воспоминания. Прошла в хозяйскую спальню, и почему-то первое, что бросилось в глаза, — отблески с потолка. Перевела взгляд и почувствовала, как дыхание сдавило. Ужас, как возбуждающе пошло! «Стеклянный потолок в спальне? Серьезно?» — перевела взгляд на хозяина этого разврата. Оказывается, Стельмах прошел следом за мной, останавливаясь в паре шагов в любимой позе, руки в карманы брюк. Инстинктивно хотела отступить, испугавшись возникшего магнетизма и настойчивого желания прикоснуться к его непоколебимой фигуре, но ноги отказывались слушаться. Тяжелый мужской взгляд из-под ресниц словно окутывал, обволакивал вязкой, тягучей паутиной, в которую я с успехом начала залипать. Вкупе с интимным полумраком и давящей тишиной не самая хорошая обстановка, чтобы остаться с ним наедине. Майя спит крепко, тихонечко посапывая. Ребенку нет никакого дела до того, что тут происходит. А я дама слабовольная, особенно когда дело касается его. Так что надеяться на мое благоразумие опасно. Он мой раздражитель, моя боль и запретная любовь. «Мышке понравилось. Удобно, — говорит, — рожица строить по утрам». Больше прохрипел, чем сказал мужчина. «Мы-то знаем, что такую ерунду далеко не для рожец делают». Усмешка выходит немного нервной. «Лучше замолчи, Алия, остановись. Видишь же, как стремительно темнеют зеленые глаза и напрягается вена на шее». Стельмах молчит, отпуская голодный взгляд на мои чуть приоткрытые губы. По спине пробегает холодок, когда он делает шаг в мою сторону. Всего один, но неминуемо сокращающий и до того небольшое расстояние между нами. Шагает, да так и замирает. «Артём!» Выдыхаю я, предостерегающе упираясь ладошкой в каменную мужскую грудь, борясь сама с собой и со своими желаниями, собирая последние крупицы самообладания в дрожащие кулачки. Его сердце, так же, как и мое, несется в бешеном ритме. Соблазн сделать последний шаг невероятно велик. Он близко, слишком близко. Я смотрю в эти зеленые глаза и теряюсь, не понимая, что творю. Стоя рядом с ним, ощущаю себя маленькой, хрупкой девчонкой. Теряюсь на фоне мощной мужской фигуры и, даже несмотря на каблуки, смотрю на него снизу вверх. «Лучше остановись сейчас, Лия. Я не железный», — шепчет мужчина. Я чувствую, как одна ладонь медленно оглаживает щеку, путается в волосах и сдавливает затылок. Стоит ему только нарушить границы моего личного пространства, как с меня стремительно слетает вся спесь и гонор. Какой тут учтивый тон, холодный взгляд. Тут бы лужицей не растечься от одного его прикосновения. Все мои оборонительные стены из дерзости и самоуверенности дают трещины, отдавая меня в полную его власть. «Что ты со мной делаешь, дерзкая девчонка?» — выдыхает Стельмах, и я делаю последний шаг, разделяющий нас. Как загипнотизированная, абсолютно перестав контролировать себя и свои действия, я тянусь вперед, миллиметр за миллиметром. Стельмах замер и не двигается, только смотрит, упрямо сжав губы и хмуря брови. Я бы решила, что он недоволен, но учащенное горячее дыхание говорит об обратном. Он не торопится меня оттолкнуть, и это придает смелости. Я его целую. Так, как мечтала эти долгие 5 лет. Без лжи и притворства впиваюсь в желанные мужские губы робким поцелуем и замираю. Секунда, две, три. Артём не отвечает. В тот момент, когда я уже готова сгореть от стыда и проклинала свою глупую самонадеянность, когда готова отступить, чувствую, как мужская ладонь уверенно пробирается под пальто и ложится на ягодицу, притягивая, силой вжимая в мужское тело. «Сумасшедшая!» — выдыхает Стельмах мне в губы и отвечает, выталкивая меня из спальни и припечатывая к стене. Запускает ладонь в волосы, углубляя поцелуй, дразня языком, обретая полный контроль надо мной. Я бесстыжим образом пробираюсь под край расстегнутой на груди мужской рубашки и готова стонать от прикосновения к его коже. Я и правда сумасшедшая, но я горю. От его руки, сминающей шелковое платье, которое неожиданно начинает давить. Он пробирается под подол, сжимая в ладони ягодицу и прикусывая зубами мою губу, разнося волны необъяснимого удовольствия до самых кончиков волос. Его каменная эрекция упирается мне в живот. От осознания, что он тоже, как и я, голоден, ликую. Целует жадно и нетерпеливо, заводя до невозможности, распаляя до предела. Приходится сжать плотнее бедра, чтобы притушить ноющую боль внизу. Еще чуть-чуть, и я готова была пасть под его натиском. Мне было отчаянно мало и хотелось большего, но Артём отстраняется слишком резко и дёрганно. Я вмиг теряю окутывающее тепло его тела и понимаю, что дрожу. Стельмах со звериным рыком уходит в другой конец гостиной, закрывая глаза и, тяжело дыша, вцепляется руками в волосы. «Алия, забирай Майю и уходите отсюда». «Что?» Щеки полыхают, губы покалывают от воспоминания о его губах, пальцы сжимаются, все еще ощущая колючую щетину. «Уходите, пока мы не наделали глупости, о которых оба потом будем жалеть». «Ты серьезно снова спасовал, Стельмах?» Внутри закипает злость. «Будем жалеть» больно бьет по моему самолюбию и отрезвляет похлеще пощечины. «Лия, я не железный, и когда-нибудь эти провокации очень хреново для нас закончатся». Зло смотрят на меня затуманенные дымкой зеленые глаза. Сомневаться не приходится, мы сейчас оба вспомнили нашу ночь. Безумие, на которое я его подтолкнула. «Прости, наивная дура, что с меня взять?» «Господи, да я не...» «Не надо, я все поняла». Истерично пытаюсь собрать разбегающиеся мысли в кучу. На автомате бреду в спальню, бужу дочурку, наспех натягивая на своего сонного эльфа одежку, подхватываю на руки и несу в прихожую. «Муся, мы домой поедем?» Сонным голосом, разлепляя глазки, шепчет мышка. «Да, малыш, домой». Артём стоит за спиной и гипнотизирует взглядом стену. Я буквально ощущаю, как накален воздух и насколько он раздражен. Мои щеки горят, то ли от возбуждения, то ли от стыда. «Пока, дядь Артём!» — шепчет Майя. Делает попытку обнять своего няня, но я подхватываю кнопку на руки и как ненормальная мчу к лифтам. Слышу, с каким оглушительным грохотом захлопывается за нами дверь, и только после этого выдыхаю. В очередной раз я сделала этот дурацкий последний шаг. И в очередной раз меня пнули, как футбольный мяч.